Финал. «Далеко еще до вашего телецентра?» Тяжело отдуваясь, произнес Сиплый. «Километров 5-6». С плохо скрываемым злорадством ответила Гроза. «Твою!» «Терпи, друг, ты сам взял пулемет. Тебя никто не заставлял!» Прошипел старый, внимательно посматривая по сторонам. «Давайте в темпе! Не нравится мне тут!» Добавил он. Преодолев перебежками еще один участок улицы, наша разношерстная группа замерла среди искореженных машин. «Стоп!» — подал я сигнал. «Все замерли!» А я включил ПНВ и внимательно рассмотрел противоположную сторону улицы. «Ну, чего там?» — нетерпеливо произнес Сиплый. «Да тихо ты! Кажется, вон у того перевернутого грузовика крутится желтый». «Желтый? Ты уверен?» «Да, точно он», — произнес я после нескольких минут внимательного наблюдения. «Попали!» — прошептал старый и раздраженно сплюнул. «Сможешь его снять по-тихому?» «Из автомата? Отсюда?» — с сомнением произнес я. «Была бы у меня винтовка, можно было бы попробовать. А так только нашумим и привлечем ненужное внимание». «И что нам делать?» «До телецентра рукой подать. Это самая короткая дорога», — прошептала Гроза. «Предлагаю подождать еще минут 10. Глядишь, он сам уйдет». «Ну-ну, а что будете делать, если он останется на месте?» — спросил старый. «К черту, ждите тут», — сказал я, перехватывая свой автомат и по широкой дуге огибая ржавые остовы техники. Заглянув в разбитое окно ближайшего из домов, я вцепился в край проема и закинул свое тело внутрь. Под ногами захрустело стекло. Я замер, прислушиваясь. Закинув автомат за спину, я взялся за помповик. Один патрон в стволе, еще 4 в магазине. Надеюсь, тут не окопались какие-нибудь твари наподобие этих жутких пауков, в логово которых я угодил не так давно. Бррр! Я с опаской посмотрел на потолок. Чисто. Ну и славно. Пройдя квартиру насквозь, я вышел на лестничную клетку. Еще одна дверь, ведущая в соседнюю квартиру. Осторожно потянув на себя ручку, я заглянул внутрь. В квартире было темно. В воздухе висел запах пыли и запустения. На первый взгляд ничего подозрительного, но лучше перестраховаться. Под ногами что-то хрустнуло. Проклятое стекло! Прислушавшись, я не услышал ничего необычного. Прикрыв входную дверь, я прошел через квартиру. Убедившись, что кухонное окно выходит на интересующую меня улицу, я открыл его и бесшумно выбрался наружу. Двигаясь вдоль фундамента здания, я то и дело посматривал в ПНВ. Подозрительно тихо. И эта тишина меня не радовала. Чутье буквально вопило о том, что я вот-вот вляпаюсь в какие-то неприятности. «Твою!» — выругался я и поспешно укрылся за стоявшим во дворе гаражом ракушкой. На противоположной стороне улицы стоял пикап, и, судя по эмблеме на его бортах, это были сектанты. «Какого черта? Откуда они вообще взялись?» «Разве что они, как и мы, переждали день в каком-то убежище, а сейчас продолжили двигаться по маршруту. Судя по всему, они тут стоят не просто так. Я хорошо рассмотрел торчавшую на крыше пикапа длинную антенну связи. Уж не нас ли они разыскивают?» Громкая очередь из крупнокалиберного пулемета раздалась в тот самый момент, когда сектанты обыскивали одно из ближайших к ним зданий. Раздалась чья-то отрывистая команда. Бойцы сноровисто рванули в сторону пикапа. Зарычал двигатель, и автомобиль с забравшимися в него автоматчиками устремился в мою сторону. «Черт, еще несколько секунд, и они меня непременно заметят». Я вжался в асфальт, стремясь слиться с окружающими меня предметами. Пронесло. Выбрасывая из-под колес гравий, пикап резко свернул, не доехав до меня пару десятков метров. Я же, выждав, пока машина сектантов исчезнет из вида, поспешил за ними следом. Не знаю, кого они там прижали. Но, судя по нарастающей интенсивности перестрелки, сектанты схлестнулись с серьезным противником. Решение я принял быстро. Как там говорится? Враг моего врага? Перехватив автомат, я поспешил следом за удаляющейся машиной сектантов. Мой бег продолжался недолго. Преодолев детскую площадку, я обогнул здание какого-то универсама и выскочил на небольшую площадку с пустующим постаментом в самом центре. Присев возле развалин кирпичной стены, я быстро оценил ситуацию. В паре сотен метров от меня что-то горело, а со стороны находившейся в дальней части площади пятиэтажки мелькали росчерки трассеров. Ранее замеченный пикап был неподалеку от моей позиции. Я вжался в землю, когда очередная шальная пуля, выпущенная из пулемета, выбила кучу кирпичных обломков из стены над моей головой. У сектантов дела тоже были не очень. По всей видимости, обойти позицию пулеметчика они не могли, поэтому решили рискнуть и попытаться проскочить напрямик. Я не сдержал улыбки, вражеский пикап, попытавшись было обогнуть площадь, едва не схлопотал очередь в борт, Скрипнув тормозами, он поспешно свернул за одно из зданий, а сидевшие в кузове бойцы резво выпрыгнули на асфальт и короткими перебежками принялись занимать позиции. Сидевший за рулем пикапа сектант не учел одного. Он наивно надеялся, что надежно укрыл свой транспорт. Его иллюзиям быстро пришел конец. Раздалась короткая очередь, от которой пикап просел, а сидевший за его рулем боец превратился в кровавую кляксу на останках лобового стекла. Возившийся за установленным в кузове пулеметом стрелок ничего не успел предпринять. Новая очередь разворотила его вместе с пулеметом. Оставшиеся без прикрытия автоматчики поспешно попятились к находящимся в их тылу зданиям. Наверняка стремясь скрыться в глубине застройки, догадался я. Один из культистов что-то прокричал. Сектанты усилили огонь, а один из них, пользуясь этим, рванул в направлении развороченного пулями пикапа. Я закусил губу. Не знаю, почему молчит бивший по сектантам пулемет, но мне это не нравится. Культисты уже начали приходить в себя. И, похоже, нашли способ разобраться с невидимым с моей позиции крупняком. И тут я понял, что сектанты ждали именно этого момента. Один из культистов добрался до кузова пикапа. Подхватив две массивные сумки, он вскоре уже мчался обратно к завалу, за которым укрылись основные силы сектантов. Не прошло и минуты, как этот боец встал на колено и, высунувшись из своего укрытия, навел в сторону противника РПГ. «Так вот, что было в этих сумках», — запоздало подумал я. «Нужно снять гранатометчика, пока не произошло непоправимое», — подумал я, беря противника на мушку. Я не успел. За секунду до того, как я потянул за спуск, граната ушла в сторону цели. Сектант нырнул в укрытие и скрылся из моего поля зрения. Впрочем, от подобной выходки было мало толку. Крупнокалиберный пулемет снова застучал короткими очередями, вынуждая культистов залечь. Один из них неосторожно высунулся, видимо, желая узнать, достигла ли граната цели. Сектант не успел укрыться. Застучал пулемет, и тело автоматчика, разорванное попаданием, отшвырнуло в сторону. Пользуясь тем, что сектанты увлечены боем и не следят за тем, что происходит в их тылу, я начал действовать. Я перешел на бег, сократил дистанцию, допрятавшийся среди развалин культистов. Выровняв дыхание и укрывшись за углом здания, взял на мушку одного из культистов. Тот вжался в завал из кирпичей и, по всей видимости, терпеливо выжидал, когда у поливавшего их укрытия пулеметчика кончится БК. Наивный. Я потянул спуск. Калаш застрекотал. Пули ушли немного в сторону, и я поспешно сделал поправку. Сектант уткнулся лицом в землю. Переводя оружие чуть в сторону, я снова потянул на спуск. Есть. Гранатометчик уткнулся лицом в землю. На этом мои успехи кончились. Оставшиеся стрелки быстро пришли в себя и поспешили уйти из-под моего огня. Укрывшись за очередным завалом из кирпичей, они перенесли огонь на угол дома, за которым прятался я. Дерьмо! «Нужно линять, пока они не зашли мне в тыл». Перезарядив автомат, я поспешил сменить позицию. Сектанты, по всей видимости, поняли, что я остался один. И пока двое из них продолжали поливать угол здания короткими очередями, еще один их коллега, как я и ожидал, попытался зайти мне в тыл. Вот только я это предусмотрел, и когда, позабывший об осторожности, противник показался из-за здания, я срезал его парой выстрелов. Обойдя дом по часовой стрелке, я вышел в тыл оставшимся культистам. Те, приободренные тем, что крупнокалиберный пулемет замолчал, начали короткими перебежками сокращать расстояние с неподвижно замершим в дальней части улицы броневиком. Раздалась пара коротких очередей из автомата, и один из перебегавших через улицу культистов, выронив автомат, рухнул на землю. Выжившие культисты залегли, пытаясь понять, откуда по ним ведется огонь. Пользуясь замешательством противника, я поспешно сократил дистанцию до врага и с пары десятков метров снял еще двух сектантов. Неужели все? Так и есть. Эти двое были последними. Стоило мне их убрать, как стрельба разом стихла. Я осторожно приблизился к лежавшим без движения культистам. Глупый поступок. Вот только осознал я это лишь в тот момент, когда за моей спиной раздался громкий голос. «Руки в гору!» Я послушно поднял руки вверх. Черт, как он сумел ко мне подкрасться незамеченным. «Хорошо, а теперь медленно повернись», — приказал голос. «Вот так! Смотри, не дергайся! Нервы у меня не стальные!» Не успел я ничего сказать, как, получив удар прикладом, зашипел от боли. «Зик, твою ж, сволочь, я тебе это припомню!» процедил я. «Штуцер, какого хрена? Ты откуда тут взялся?» В голосе товарища звучало неприкрытое удивление. «Что-то я не слышу в твоем голосе раскаяния». «Да ну тебя, штуцер! Повезло, что я не шлепнул тебя сразу, а решил взять живым!» «Повезло мне, как же!» С трудом поднявшись на ноги, я отвесил напарнику звонкую оплеуху. «Я вижу, ты по мне скучал», — прошипел Экс, уворачиваясь от новой плюхи. «Ты гад, какого хрена? Где тебя носило?» — прорычал я. «Я-то? Это ты влез в очередную задницу!» — зло сплюнул напарник. «Чтоб ты знал! Я половину приграничной с пустошью территории обыскал, прежде чем мы встретились!» «Ладно, оставим наши разборки на потом!» — выдохнул я, унимая приступ раздражения. «Рад, что с тобой все в порядке!» «Вот не надо мне говорить про радость!» — прошипел напарник, потирая пострадавшую щеку. «Ладно, оставим лишние разговоры. Идем, нужно найти остальных. Наверняка они слышали стрельбу и теперь гадают, какого черта тут произошло», — примирительно произнес я. «Все же я никак не пойму, как ты вообще тут оказался?» Зик отмахнулся. «Долго рассказывать. Я смотрю, ты и сам времени не терял. Завел себе новую команду?» — ехидно произнес Экс. «Скажешь тоже команду?» — отмахнулся от меня Зик. «Не скажи», — покачал я головой. «Все же совпадений куда больше, чем хотелось бы. И что-то мне подсказывает, что все они не случайны. Помнишь те две группы, что отправились на поиски схрона?» Напарник кивнул. «Так вот, в нашем сводном отряде несколько человек из них», — продолжил я. Зиг сделал мне знак и взялся за рацию. «Стрелка, ты там как?» «Все в норме, сектантов не наблюдаю». «Отлично, тогда давай выдвигайся в сторону дороги. Я подам условный сигнал, чтобы ты нас подобрала». «Принято». «Это кто там у тебя за рулем броневика?» Не удержался я, едва напарник прервал сеанс связи. Зиг замялся. «Я хотел сделать тебе сюрприз, но, похоже, он не удался». «Ты что, женился?» Не удержался я, наблюдая, как напарник скрючил виноватую гримасу. «Да нет, просто пока я тебя искал, пришлось сделать серьезный крюк, чтобы выйти на след. Заодно я проверил маршрут одной из групп. Удалось отыскать их сгоревший транспорт и следы боя. Похоже, они угодили в засаду сектантов. Судя по всему, культисты заранее знали о маршруте движения группы. Вот и подловили их». «Откуда ты знаешь про культистов? Ты что, уже раньше с ними сталкивался?» «Подожди, всему свое время», — произнес напарник. «Я ведь уже говорил, что пытался отыскать твой след. Но все, что я нашел, это твой байк и следы крови в одном из убежищ. Прикину, что раз твоего трупа нет, то значит, ты жив. Я начал наматывать круги вокруг этого укрытия, постепенно увеличивая зону поиска. В очередной раз мне не повезло, и я наткнулся на патруль сектантов. Не знаю, на что они надеялись, но я подпустил их поближе и попросту покрошил из пулемета». «Неужели все прошло так просто?» «Не совсем. Один из них пытался меня вырубить. Но тогда я этого толком не понял. Да и откуда мне было знать про то, что они способны на ментальные атаки? Стрелка потом мне объяснила, что к чему. Это уже после, проанализировав бой с ними, я сообразил, что способности культистов не работают против эксов. Думаю, в тот момент, когда я остановил свой броневик, они решили, что я вырубился, вот и подставились». «Ты сказал Стрелка. Кто это?» Ухватился я за незнакомое имя. «Ну вот что ты за человек?» «А что такое?» «Да ничего, не даешь мне рассказать, все по порядку», — буркнул напарник. «Ладно, рассказывай уже, барон Мюнхгаузен», — съязвил я. «Сам дурак», — беззлобно отозвался напарник. «Разобравшись с культистами, я отыскал у них в машине твой винторез. Тогда-то я и понял, что ты угодил к ним в плен. Одному идти против охраны форта было глупо. Я решил отойти подальше от их территории, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и выработать надежный план». «И как оно с планом?» — не удержался я. Зик раздосадованно махнул рукой. «Я же говорю, все планы пошли к чертям под хвост. Пораскинув мозгами, я решил, что такой отчаянный парень, как ты, наверняка сумеет от них свалить. Вот я и решил ждать тебя в конечной точке нашего маршрута». «Значит, вот как?» «Ну, извини, я не настолько крут, чтобы в одиночку сравнять с землей целый форт. Мне ничего не оставалось, кроме как продолжить двигаться по маршруту. Впрочем, главный сюрприз меня ждал в заброшенном форте в паре километров от места, где я обнаружил следы боя. Едва я расположился на ночлег в находящемся там убежище, как меня чуть не прирезала прятавшаяся там девчонка». «Девчонка?» «Ну да, Стрелка. Повезло, что она была ранена, и я сумел с ней справиться. От злости я ее сначала едва не придушил. Впрочем, сил у нее почти не было. Она совсем ослабела, питаясь крохами тех продуктов, что отыскались в форте. В общем, едва она пришла в себя, как стало понятно, мы с ней не враги. Да и напала она на меня исключительно от отчаяния. Оно и понятно, столько времени находиться на грани выживания. Она приняла меня за одного из культистов. Вот и решила, что раз ее загнали в угол, то лучше продать свою жизнь подороже, чем гнить у них в плену. А тебе не кажется странным, что она слишком хорошо о них осведомлена для той, кто впервые столкнулся с ними в бою? Ты про сектантов? Экс недоуменно скинул брови. Брось, это все твоя паранойя, отмахнулся напарник. Стрелка была штатным снайпером в одном из отрядов, которые должны были вывести ценности из хронов Фаберже. В устроенной сектантами бойне она сумела уйти. Правда, ее серьезно зацепило. Из оружия остался лишь нож. Припасы сгорели вместе с транспортом. Ей очень повезло. Прочесывавшие окрестности сектанты не смогли ее отыскать. Да и кому в голову бы пришло проверять развалины старого форта? В общем, стрелка там укрылась и терпеливо дожидалась, пока затянется ее рана. Странно все это. Как она вообще не загнулась там от кровопотери или сепсиса? Недоуменно протянул я. «Повезло!» — вздохнул Зик. «Если бы не мое появление, она бы не выжила. Благо, у меня был при себе микс, так что я ее подлатал. Ну а взамен она согласилась проводить меня до схрона». «Так она уже бывала там?» «Нет, сектанты накрыли группу в двух переходах отсюда». «Что-то тут не стыкуется». Покачал я головой, не спеша верить в рассказанную напарником историю. «Да ну тебя!» — отмахнулся от меня наемник. «Вечно ты ищешь сложности там, где их нет. Ты чем слушаешь? Задницей? Я же говорю, стрелку тяжело ранили. Но несмотря на это, она смогла оторваться от преследования и укрыться». «Да понял я. Мне непонятно ли что? Какой вообще в этом смысл?» «Ты про что?» «Как вы оказались здесь?» «Ну, так схрон находится вон там, у того здания рядом с телецентром». Махнул рукой напарник в направлении площади. «Мы как раз собирались забраться туда, когда наткнулись на засаду сектантов. У меня сложилось впечатление, что они нас ждали. Берегись!» — закричал Зик и толкнул меня в сторону. Я упал на землю. Грохнул выстрел. Я потянулся к висевшему на поясе пистолету, но подскочивший Сиплый направил на меня свой пулемет и отрицательно покачал головой. «Эх, штуцер, а ведь мы могли стать неплохой командой! Старый, какого черта ты творишь?» «А ты еще не понял? Я избавляюсь от балласта. Ты привел нас к схрону и стал не нужен. Ты отработанный материал». Приблизившись, наемник ударил меня ногой в грудь. «Тогда, в том бою, когда мне повезло выжить, меня подобрали сектанты. У меня было достаточно времени, чтобы как следует подумать над тем, что же произошло. И чем больше я думал, тем очевиднее становилось. Ты меня попросту кинул, как и остальных парней. Когда я узнал, что ты жив и здоров, я хотел найти тебя и убить. Пару раз мне это почти удалось». «Так это был ты? Но как?» Я удивленно скинул брови. «Рады! Они ключ к таким способностям, какие вам всем даже не снились. Тот, кто будет ими владеть, станет богом. И вот ты привел меня в место, где покойный Фаберже накопил целую кучу этих удивительных камней. Я и мои люди в шаге от того, чтобы получить в свои руки настоящую власть. С таким количеством камней мы сможем расширить границы нашего влияния и обратить всех непокорных в нашу веру. Ты думаешь, власть — это оружие и деньги? Брось, ты отстал от жизни. Рады — это будущее. Жаль, что в этом будущем для тебя нет места». Я рассмеялся. «Ты псих, старый. Ты думаешь, я не замечал, как тебе доставляет удовольствие убивать других людей?» В этот момент голова продолжавшего контролировать окрестности Сиплого взорвалась кровавыми брызгами. Сектант рухнул на землю. Старый пригнулся и направил на меня пистолет. Сухо щелкнуло. Наемник поспешно передернул затвор, но пистолет отказывался стрелять. «Брось, это оружие не сделает больше ни единого выстрела», — рассмеялся я, с трудом поднимаясь. «То, что тебе удалось сделать из него хотя бы один выстрел, уже настоящее чудо». Наемник потянулся за автоматом, но и тот отказался стрелять. Я рассмеялся, наблюдая за тем, как растерянный наемник раз за разом дергает затвор. «Старый, ты проиграл. Неужели ты доверился амазонкам? Думаю, они тебя просчитали. Как и та девчонка, которую ты убил в лагере. Брось заточку». «И не подумаю». Старый облизал губы и затравленно оглянулся. Амазонки с самого начала вели свою игру и охотились за содержимым тайника. «Неужели ты еще надеешься, что сможешь выйти победителем из этой схватки? Не знаю, как им это удалось, но думаю, что те патроны и оружие, что они вручили тебе и твоему напарнику, были безнадежно испорчены. Ведь это ты предложил сектантам разыграть эту постановку с побегом. Я ведь почти вам поверил. Единственное, что вы не учли, это девчонка, которая, не обращая внимания на риск, решила меня предупредить. Ведь это ты ее убил». «Я! Да какая к черту разница? Ты сдохнешь, штуцер, сдохнешь!» «Зря ты ее убил. Ведь она и Дикий пытались меня предупредить насчет тебя. А ведь твой план был хорош. Ты прикинулся бойцом отряда и вешал мне лапшу на уши, чтобы я привел тебя к схрону. Все лишь ради этого, ведь так?» «Да пошел ты! Ты все равно сдохнешь!» Наемник вытащил заточку и сделал шаг в мою сторону. Прогремел выстрел. Пуля выбила грязевой фонтанчик из-под ног наемника. Тот отшвырнул пистолет и бросился бежать. Не успел он пробежать и пару десятков метров, как прозвучал еще один выстрел. Схватившись за простреленную ногу, наемник зарычал, как раненый зверь. Подойдя к нему, я выбил из его руки трубочку с миксом. Ее содержимое рассыпалось по грязному асфальту. «Ты думаешь, ты победил? Ты не победил! Ты проиграл! Я успел сообщить своим братьям, где находится схрон!» Не слушая наемника, я опустил ногу на его горло. Он затрепыхался, вцепившись в нее руками. Ноги начали загребать грязь, но я продолжал давить. Наконец, тело предателя трепыхнулось последний раз, и он затих. Я подошел к валявшемуся в грязи сиплому и поднял мою кобуру с пистолетом. Направив его на безжизненное тело, я закричал от бессильной ярости и потянул за спуск. Раз за разом я нажимал на спуск, пока не выпустил всю обойму. Покончив с этим, я направился к неподвижно лежащему на земле Зигу. Напарник был мертв, и никакой микс был не способен вернуть его к жизни. Приподняв голову друга, я прикрыл его глаза. Из темноты вынырнула женская фигура и замерла рядом. «Стрелка?» – девушка кивнула. «Подгони броневик, нужно позаботиться о теле». «А с этими что?» – наемница кивнула на трупы сектантов. «Оставим их тут. Об этой падали позаботятся твари». Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.